Третий. Нашему батюшке. За нашим окном много всего интересного. Например, парк с занесенной снегом беседкой. А еще кусты, на которых сидят птицы. Синички, воробьи. Голуби те не сидят. Они нетерпеливо снуют прямо под окнами, в ожидании, когда кто-нибудь выбросит им очередной кусок полузасохшего хлеба. Это случается довольно часто. Чего-чего, а хлеба здесь всегда с избытком. Один раз мы бросили им мясную запеканку и недоеденный кусок курицы. Но только голуби набросились на непривычное лакомство, как тут же встревоженно метнулись в сторону. Откуда-то сбоку на запеканку, как на дичь, прыгнула огромная рыжая кошка и, давясь от нетерпения, стала заглатывать добычу. Иногда мимо окон проходят озабоченные люди в одну сторону и в другую. Иногда они смотрят в наше окно и знаками спрашивают: «Пять или два?» А я мотаю головой и показываю им в ответ три пальца. Наш бокс – третий. За всеми этими незамысловатыми событиями внешнего мира можно наблюдать часами. И потому Лена то и дело, забывшись, заходит на нашу территорию, чтобы быть поближе к окну. «Лена, не мешай!» – переживает бабушка. «Она не мешает!» – успокаиваю я. А сама невольно напряженно наблюдаю за передвижениями девочки, а главное за тем, чего она коснется, чтобы потом незаметно протереть эти места влажной салфеткой. Иногда за окном показывается Ленина мама. Лена радуется и теперь уже на законном основании пролетает между нашей кроватью и тумбочкой прямо к окну. «Мама, мама, привет, как дела? Что ты мне принесла?» Мама улыбается в ответ. Демонстрирует набитый пакет, а в глазах застыла грусть. Я уже знаю, что через несколько минут эта грусть выплеснется слезами, а мама, отвернувшись, отойдет от окна. Лена, впрочем, этого не заметит. Удовлетворенно причмокивая и прицокивая, она будет разбирать принесенный мамой пакет с едой, сменной одеждой, книжками и наклейками. Иногда за окном появляется и наша бабушка с Ванькой. Ванька стоит молча, изумленно насупленный, и через стекло вглядывается в глубину нашей комнаты, туда, где стоит Ленина кровать и лежат ее игрушки. Правда, когда я подношу к окну Петю, Ваня начинает слегка улыбаться. Петя же приходит в совершенный восторг. Повизгивая от радости, он, раскачиваясь на моих руках, начинает хлопать в ладоши. Обычно Ванька стоит у окна минуту, две, не больше. Потом он начинает тянуть бабушку за рукав шубы и что-то ей говорить. Слов не слышно, но я их уже знаю. Он зовет ее ехать домой. Такси ждет их у проходной. Помахав нам в последний раз, они уходят, не оглядываясь. А Петя еще долго смеется в сторону окна. Но в этот день Ванька, наоборот, не хотел уходить и просил бабушку: «Давай посмотрим на них еще». И они все стояли и стояли. Петя смеялся, почти выпрыгивал у меня из рук и пытался дотянуться до братьки. А у меня почему-то сжималось сердце, как будто прощаются. Ночью у Пети началась сильная рвота. К утру он так ослаб, что не смог встать в собственной кроватке. Лежа, он легонько трогал рукой свой любимый пластмассовый домик с открывающимися дверками и окнами. Но открыть их в то утро у него уже не хватало сил. Через час он уже лежал под капельницей. Начался третий, самый тяжелый виток его болезни. Наш приход отличается чадолюбием. Каждая беременность, каждые роды – праздник для всех. Все прихожане молятся, переживают за непраздную. А потом так искренне радуются новому человеку, как будто это у них, в их семье прибавление. А деток рождается на нашем приходе много. Дело в том, что наш духовник придерживается довольно строгих взглядов. Есть только один негреховный способ планирования семьи – воздержание. По возможности его чада стараются воздерживаться во время беременности, в первые полгода жизни ребенка. Многие выдерживают даже весь первый год, но не дольше. Впрочем, глядя на то, как светятся какой-то тихой радостью наши непраздные прихожанки и молодые мамочки, трудно заподозрить, что их новая беременность нежеланная, вынужденная. Перед моими глазами все время стоит одна сцена. Уже после службы у крыльца нашего храма терпеливо ждала чего-то одна наша приходская семья. Молодой папа, молодая мама и двое мальчишек. Старшему 4, младшему 2. Наконец из храма вышел наш батюшка. Все 4 подались к нему, и отец семейства негромко что-то сказал. Лицо батюшки озарилось. И он торопливо и весело благословил засмущавшуюся мамочку. «Жду 3-го», — поняла я. Хотя мне не было слышно ни слова из краткого разговора. Через несколько часов мои догадки подтвердились. Эта молодая мамочка прислала мне радостную смс-ку с новостью и просьбой о молитвенной поддержке. На этом фоне всеобщей приходской радости от христианского семейного подвига невыносимым диссонансом звучало мое отчаяние. Я не хочу сейчас 2-го ребенка. И первая же подруга, с которой я попыталась поделиться своей растерянностью, уверенно оборвала меня. «Ну как же не хочешь? Ты на себя наговариваешь. Конечно же, ты хочешь 2-го ребенка. Чем раньше, тем лучше». После этого получившегося разговора я еще сильнее почувствовала себя каким-то моральным уродом. Ваньке был годик. Я только-только перестала бояться каждого своего шага, каждой возможной своей ошибки. Он только-только научился слушать книжки и играть в сюжетные игры. Он только-только перестал скандалить во время наших автомобильных паломничеств. Он, начавший говорить в 8 месяцев, стал уже довольно уверенно связывать слова, предложения и вопросы. С каждым днем с ним становилось все интереснее. И при этом он оставался грудничком. И после каждой еды, хитро улыбаясь, стучал по моей груди и топал к нашей кровати за законным утешением и насыщением. Всего этого, по моему трагическому ощущению, мы с ним должны были лишиться, как только появится 2-й. Еще не в реальной жизни появится, а там, у меня внутри. Мне придется бросить кормить. Я буду уставать. Я не смогу ездить в поездки. Я не смогу носиться с Ваней в догонялке. А потом... Потом мне вообще придется уехать от Ванюшки. На 4 дня. А я ведь никогда не разлучалась с ним больше, чем на 4 часа. А когда я вернусь с малышом, как же он, мой старшенький, мой любимый, будет страдать и ревновать? От одной этой мысли мне становилось ужасно жалко Ваню. Себя и так не хотелось, чтобы вторгался в нашу жизнь этот разлучник. По ночам, лежа рядом с Ваней, я плакала, гладила его родную головку, держалась за пальчики. И горько оплакивала то, чего вот-вот должна была лишиться. Лишиться моего грудничка, моего маленького, и еще полностью моего, единственного и родного сыночка. Был еще один момент, уже Ваньке не касавшийся, но для меня тоже очень важный. С сентября я должна была идти преподавать в Свято-Тихоновский. И мне так хотелось поработать там хотя бы годик. А смогу ли я, выдержу ли беременность? Сидение со старшим сыном, да еще ночную подготовку к лекциям и еженедельной поездке в институт. Конечно же, я за многочадие. Я что, не духовная дочь своего батюшки? Многочадие – это очень хорошо, но вот только, может быть, мы повременим еще годик. Так я взывала к своему мужу, в основном мысленно, но иногда и вслух. Но эти призывы остались тщетными. Господь дал нам 2-го ребенка очень быстро. Эта беременность проходила гораздо легче, чем первая. Я спокойно ездила на все лекции, работала до самого официального декрета. Не переутомилась, не подхватила никакой болезни, успела получить массу положительных эмоций от работы и в срок очень легко и почти безболезненно родила Петю. Петя рос ласковым, улыбчивым и очень смешливым. Он очень любил Ваньку, и Ваня тоже очень его любил. Но главное, Петя рос полностью мамкиным. Ваня таким не был. Петя хотел сидеть на руках только у меня. Когда я передавала его мужу или маме, сразу начинал беспокоиться и следить за мной глазами. А если я выходила из комнаты, поднимал рев. Когда он научился ползать, то от бабушки через всю комнату настойчиво полз ко мне и, добравшись до меня, тянул за подол юбки, призывая взять его на руки. Тянул и улыбался. А вот мое молоко он любил не так, как Ванька. Когда пришло время, спокойно променял часть кормлений на пюрешки и кашки. Но даже сытый, во время моих лекционных отлучек беспокоился, волновался, ползал по комнатам. А когда, поднятый папой к окну, видел, как я подхожу к дому, начала радостно смеяться и взмахивать ручками. Когда я, переодевшись, брала его на руки, он не просил еды, но, прижавшись ко мне, блаженно затихал. И, конечно, я любила его, такого ласкового, улыбчивого и беззащитного, пожалуй, даже больше, чем Ваню. С ним я уже ничего не боялась. Мне казалось, что мы достаточно опытные родители. 2011 год начался в нашей семье с больших перемен. Моей маме, верной помощнице по уходу за детьми, пришлось срочно лечь на операционный стол. Одновременно с этим муж перешел с двух лекционных дней в ВУЗе на полную ставку в одно научное издательство. В результате я, совершенно неожиданно для себя, оказалась абсолютно одна с двумя малышами и с непривычки к вечеру просто валилась с ног и физически, и психологически. «Скоро Петюше 9 месяцев», – радостно сказала моя мама по телефону. Эти слова вдруг прогремели для меня, как гром с ясного неба. Действительно, совсем скоро. 9, потом 10, потом 11, а потом... Нет, я не готова, я не хочу, у меня нет сил, я и с двумя-то не справляюсь. Я хочу летнего отдыха на море, я хочу спокойно написать свое учебное пособие, я хочу выходить из дома с одной легкой прогулочной коляской и двумя более-менее вменяемыми детьми и идти гулять далеко-далеко. И вести их в храм на причастие, и ехать с ними в паломничество, и иногда ходить на службу одна, оставляя их на папу, и радоваться жизни, и быть им настоящей, доброй, любящей, заботливой мамой, а не сгустком нервов. Как замечательно сказал один известный священник, чадородие не означает многочадие. Вот именно, совершенно не означает. В день своего 9-месячия Петя заболел, у него начался зеленый понос. Тетя-врач, так называл женщин-докторов Ванька, из платной клиники, которую мы до этого вызывали уже несколько раз. По другим поводам, осмотрев Петю, уверенно диагностировала функциональное расстройство желудочно-кишечной системы на фоне прорезывания зубов. Прописала бифидум, хилакфорты, смекту. Через несколько дней после начала этой дисфункции у нас состоялась встреча молодых семей прихода. Регулярное мероприятие, которое проходит раз в 1,5-2 месяца в квартире одной из приходских семей, а в этот раз решили выбраться к нам за город. Всего собралось 18 взрослых и 9 детей, самому младшему 4 месяца, самый старший 8 лет. Младшие ползали по ковролину, грызли Петины игрушки. Дети постарше собрались вокруг Ванькиных лего и машинок, а взрослые за столом обсуждали проблему внутрисемейного общения. Все по очереди высказывались, батюшка слушал, комментировал. Встреча получилась очень теплой, радостной, все разъезжались в приподнятом настроении. Между тем понос у Пети не прекращался, лекарства не помогали. А через 3 дня после встречи с семьей у него поднялась температура, сначала до 38, потом до 39. Сбивалась она все хуже и хуже, по всей видимости, изнуренный желудок и кишечник уже не могли всасывать жаропонижающие ни в свечке, ни в микстуре. Петя даже не метался. Он намекал на моих руках, тяжело дыша. Минуты тянулись бесконечно. Час, полтора. Вот жар вроде бы стал поменьше. Градусник показывает. Да, уже не 39,2, а 38,8. Но еще чуть-чуть. Еще немножко осталось. И вот, наконец, 37. Недолгое облегчение. И снова вверх. Все стремительнее и стремительнее. Повторно вызвали педиатра. Она задумчиво сказала, может, это и инфекция. Прописала дополнительные новые лекарства. Энтерофурил, линокс. Но настойчиво советовала лечиться дома. В больницу ехать, только если температура не будет сбиваться. Петя будет постоянно вялый, будет лежать и тихонько стонать. Все эти симптомы мы получили уже на следующее утро после ее визита. Когда мы переступили порог местной инфекционки, у нас были несбиваемые 39,2, а Петя лежал на моих руках в полубессознательном состоянии. «Место есть только в коридоре», – безучастно сообщила мне принимающая сестра. И на мое «с таким маленьким в коридор, чтобы он там еще что-нибудь подхватил, он ведь и непривитый у нас», – спокойно предложила. «Пишите отказ от госпитализации». Муж возмутился. «Мы от госпитализации не отказываемся. Что мы? Просто на скорой хотели покататься. Мы от коридора отказываемся». Но ни слова, ни попытка всунуть денег успехом не увенчались. Мест нет. Пришла седая тетя-врач. Послушала Петю. Сердечко чистит, сильное обезвоживание. Сколько длится понос? Неделю с лишним? А чем поили? Водой? А чего от нее толку, если его поносит? Эригедрон давали, а мы о таком и не слышали. Плохо ему. Останетесь? Прищурилась она на нас, а глаза за стеклами очков добрые и немножко уставшие. В коридоре я с ним не буду, вскликнула было я. Да кто же такого маленького в коридор? Замахала она руками. Непривитого, слабого, в бокс положим. Конечно, с достоинством дополнила принимающая сестра, для такой кишечной инфекции у нас бокс найдется. Так мы очутились в одном боксе с 5-летней Леной. Симптомы у нас вроде бы одинаковые, а все равно боязно. Ну как разные болезни? Ну как на нашу еще и их вирус? Температуру Пете сбили уколом. Прописали кучу лекарств, включая болючие антибиотики, от которых, по словам взрослых пациентов, на стену лезть хочется. Наверное, правда хочется. Петя орал после укола 5 минут, и через пару дней любая тетенька в белом халате, входившая в нашу комнату, вызывала у него истерику. Анализы показали, что заболевание не бактериального характера, ротавирус. Как бы там ни было, от комплексного лечения и питья неимоверного количества воды с эригедроном Петя начал поправляться. Тихонько, но уверенно, уже вставал в кроватке, держась за ее прутья. И прыгал вместе с Леной. Бедная девочка, изнемогая от тесноты бокса и своего вынужденного безделья, выходила на середину комнаты и начинала устраивать Пете концерт с песнями и танцами. Такого благодарного зрителя у нее, думаю, еще не было и, боюсь, никогда больше не будет. Петя смехом, визгами, хлопанием в ладоши и подтанцовыванием встречал любое ее движение. Я не могла нарадоваться на его бодрость, и, несмотря на то, что понос пока не прекращался, уже прощупывала почву в разговоре с врачом, нельзя ли нас выписать пораньше, а то там бабушка без сил от сидения с нашим старшеньким. Моя мама и правда была без сил. Муж, дорожа своей новой работой, нередко засиживался допоздна, и помощи от него теща практически не видела. Вместо реабилитационного периода после операции на нее взвалили далеко не тихого внука, даже не поинтересовавшись, в силах ли она, хочет ли она. Подобные мысли, вместе с переживаниями по поводу Ваньки, чем его накормить, чем его развлечь, как его успокоить, как его уложить и тому подобное, через несколько дней довели бабушку почти до нервного срыва. Муж, ощущая это, по телефону злился на меня. «Ты там сидишь, и тебе дела нет, что бабушка устала. Найди кого-нибудь ей на смену». Бабушка от смены отказывалась, но нервничать не переставала. А я после разговоров с мужем тоже ходила обиженная. «Я в больнице с нашим сыном, а со мной разговаривают таким тоном, как будто я улизнула на конференцию». Добавок ко всему я заболела сама. Заразилась от Пети. Доев по глупости за ним кашу. Температура 38,5. Понос. Мне Петю носить, а я на ногах не стою от слабости. Пока я ждала с ним рентгена, чуть не упала в обморок. С трудом вернулась в палату, легла, и мы с ним спали 2 часа. Он слабый, я еще слабее теперь. А днем звонит муж и сразу раздражен. «Нет, ты мне скажи, что нам делать с бабушкой?» Давлю в себе обиду. «Ну неужели трудно ласково сказать «Привет», «Как вы там, зайчики?» Пытаюсь реагировать конструктивно. «Вернись домой пораньше, советую. Ведь официально твой рабочий день в 7 заканчивается». «Вернусь», — обещает. Извращается, как всегда, после 11. Не выдержав, пишу огромную обиженную смс-ку духовнику, что бабушка не выдерживает, а муж ушел с головой в свою работу и не интересуется ни старшим, ни младшим, ни бабушкой, ни мной. «И ладно, пускай, но третьего я не хочу, по крайней мере». В ближайший год. Что я, не имею права голоса? Ведь это мои дети останутся брошенными, если мне придется лечь на сохранение. Батюшка отвечает почти мгновенно. Полушутливой смс-кой. Через несколько дней Великий пост. Поэтому разговор о третьем можно пока отложить. Не обижайся на мужа, молись и кайся сама. А ночью у Пети начинается рвота. Третий виток болезни. Врач говорит, что теперь он заразился от меня. По ночам из нашего окна тоже видно много всего интересного. «Бабушка, смотри!» – показывает Лена, лежа в своей кровати. «В доме так много окон горят!» «Они телевизор там смотрят, да, бабушка? Я тоже хочу телевизор!» «К Кто телевизор смотрит? Сонно соглашается бабушка. Кто ужинает? А может, кто книжку читает? Или с гостями сидит? Потом вдруг, просыпаясь, спохватывается. Лена, это же тоже больница. Там все болеют. Вот они спят, как мы. А я все равно хочу, чтоб телевизор. Шепотом упрямо бормочет Лена. Телевизор есть только в комнате медсестер. Эта комната прямо напротив нашего бокса. И иногда, когда дверь полуоткрыта, Лене через коридорное окно удается увидеть кусочек какого-нибудь фильма, но без звука. Поэтому каждый вечер мы слышим одно и то же. «Маму хочу!» – тихонько поскуливает Лена, лежа под одеялом. «Хочу сюда маму и мультики!» Но сейчас Лена быстро успокаивается. За окном виден не только дом. «Бабушка, а что это за звезда наверху горит? Такая яркая!» «Она и дома у нас видна, Лена. Помнишь?» Вдруг радуется бабушка. «Она нас здесь бережет». «Как будто, да?» Говорит нам. «Спокойной ночи. Вы скоро вернетесь домой». «А на Бог?» Уточняет Лена под влиянием моих с ее бабушкой разговоров. «Нет, Лена, не Бог. Бог выше, чем звезды». Задумчиво, со своей светлой, сказочной интонацией начинает тетя Люда. Но тут же, вспомнив, что уже поздно, обрывает себя. «Он все видит». И когда девочки не слушаются, он их наказывает. Она ждет, не последует ли еще вопросов. Но Лена уже сонно сопит рядом. Поворочившись, тетя Люда тоже засыпает. И тогда наступает мое время. В нашем боксе света нет. Но мы оставляем его в прилегающей к боксу ванной комнате. Я встаю или сажусь на стул около входа и начинаю молиться. Никого нет. Ничего нет. Только эта ночь. Только эта звезда. Только эти светящиеся окна другого больничного корпуса. Только мой ребенок, который медленно умирает. Покаянная родительская молитва творит чудеса, написал мне в смс-ке духовник. Но и молитвы этой покаянной родительской молитвы тоже нет. Только эта ночь, только эта звезда. Только острое, ноющее чувство одиночества и пустоты. Какой-то безысходности и окаменненного нечувствия. И мой ребенок. Который медленно умирает. Он все видит, и когда девочки не слушаются, он их наказывает, даже если это взрослые девочки, и даже если они не слушаются только в своем сердце. «Бог есть любовь», бьется во мне. «Бог милосерд», пишет мне духовник. Но я никак не могу услышать смысл этих слов. Молитвы скользят по поверхности сознания, а внутри все та же пустота. На капельнице разрешают приходить мужу. Я не могу удержать Петю. И игла выскакивает из вены. Катетеры для таких малышей в больнице закончились. И капельницу ставят на живую иглу. Моя болезнь проходит через 2 дня. Понадобилась всего 1 капельница и несколько приемов лекарств. Понос Пети не могут остановить ничем. Днем звонит муж и начинает рассказывать какие-то смешные случаи со своей новой работы, чтобы отвлечь и подбодрить меня. Но это я пойму намного позже, а пока у меня нарастает обида и недоумение. Такое впечатление, что мы существуем в разных мирах. Я не успел забрать книжки из Озона, пришлось перезаказать, делится муж огорчением. Там была твоя книжка, которую я тебе заказал. Я тебя и утешить хотел, ты же любишь книжки, объясняет он мне потом. Я не выдерживаю. Неужели ты ничего не понимаешь? Мне дела нет до твоего Озона. Неужели ты ничего не можешь понять? И бросаю трубку. «Что вы можете сказать о состоянии Пети?» Тетя-врач не отводит глаза, смотрит прямо на меня. «Что я могу сказать?» Повторяет эхом. «Это маленький ребенок. Мы не можем остановить понос. Мы не можем остановить обезвоживание». «А можно мы священника?» Спрашиваю я. «Ну, конечно». «Это не я придумала позвать священника. Я бы, наверное, вообще этого не стала делать». Мне почему-то казалось, что причастие перед смертью необходимо только взрослому человеку. А малыш, он же заведомо идет в рай. Зачем ему причастие? Это духовник мне написал, чтобы я позвала батюшку, когда я сказала ему, что Петя может не выжить. Священник местного храма, отец Иоанн, согласился прийти, но предупредил, что сможет только в понедельник. Столько еще ждать, целых 2 дня». У соседей свое горе. Не мы от Лены, а Лена заразилась от нас. Ее должны были выписать в пятницу, а у нее началась рвота и понос. Бабушка ходит, как в воду опущенная. Нас не винит, но тоскует. Доктор тоже расстроена. Горько говорит, это самое трудное, самое тяжелое в нашей врачебной практике, когда у ребенка наступает ухудшение. И я осознаю вдруг после этих слов, что она который день начинает свой врачебный обход с нашей палаты, с Пети. С того из ее пациентов, кому сейчас хуже, чем другим. А когда видит меня в коридоре, нам приходится выходить из палаты, чтобы набрать кипяток, сразу спрашивает, ну что, как он? Но в субботу утром Лену ждет неожиданная радость. Ее все-таки выписывают. Она скачет по палате, выделывает свои хореографические па и обещает. Когда я буду уходить, мы с Петей устроим прощальный бал. Ему, наверное, будет не до бала, осторожно говорю я, Пете на очередной капельнице. Ну тогда я просто скажу ему пока-пока, беззаботно говорит Лена. Она еще слишком маленькая, чтобы чувствовать чужую боль. Господа, всегда все вовремя. Лена уходит от нас в обед, а через 3 часа у Ваньки неожиданно начинается рвота и понос. Видимо, папа перенес ему вирус от Пети, которого держал на капельницах. Я на правах старожила прошу медсестер придержать свободное место в нашем боксе. Папа и бабушка сражаются всю ночь, но к утру сдаются. В 8 утра в прощенное воскресенье Ванька с бабушкой водворяются в нашем боксе. Ванька тих, безразличен, лежит и только время от времени стонет. Рвать, но зато Петя, маленький, обессиленный Петя. Он не верит своим глазам. Он собирает свои последние силенки и, приподнявшись у меня на руках, тихонько смеется бабе и братику. А потом пытается соединить свои ладошки, чтобы похлопать. В ту ночь вдруг что-то меняется. Каждое слово молитвы вдруг обретает глубину – и отдается во мне чем-то бесконечно огромным и удивительно бережным. Даже если он умрет, обещает мне кто-то, он воскреснет, конца нет, конца не будет. И от ощущения его тихой, полной сострадания, любви, пустота и ноющая боль внутри меня превращаются в тихую, светлую грусть. И ночь за окном, словно в подтверждение его обещания, так щемяще красиво, так отточены беззащитные силуэты кустов на фоне белого снега. И так высоко, так ярко, так по-рождественски горит над ними звезда. Пусть я никогда не наряжу тебе рождественскую елку. Пусть никогда не буду утешать тебя из-за несправедливой двойки. Пусть никогда я не буду затаенно гадать, кем захочешь стать ты, когда вырастешь. Конца нет. Страшного нет. Ты все равно будешь. Как в доброй советской сказке. Правда, мы будем всегда. Правда. Хоть ты и не узнаешь никогда эту старую добрую сказку. В понедельник, в первый день Великого Поста, к нам приходит батюшка. В рясе, в епитрахиле, с крестом и красной дарохранительницей. Охранника, дежурная, медсестра даже не подумали его остановить. Сзади скромно идет муж с батюшкиной курткой. Петя... В изумлении приподнимается у меня на руках и таращится на священника. Ванька безразлично лежит на кровати. Ему еще слишком худо. С утра его еще рвало. И, посоветовавшись, мы решили его не причащать. Только меня и Петю. Батюшка читает последование. Потом я исповедуюсь. Обычные грехи. И самое мое главное. То, на что сейчас... Вот этой больницей, вот этим балансированием Пети на грани жизни и смерти отвечает мне Господь про то, как я не хотела второго. Не Петю, нет, я его очень люблю, а просто второго ребенка. И про то, как еще несколько дней назад я так же сильно не хотела третьего, пока не поняла вдруг, не почувствовала, что все зависит только от Бога. Захочет он и будет третий. Не захочет, третьего не будет. А захочет он, и этот третий вдруг останется единственным. А захочет, и он проведет всех детей мимо страшных опасностей невредимыми. Ведь Петя был уже заразным, когда мы принимали приходские семьи. Дети грызли его игрушки, тискали самого Петю, и никто не заразился. А Ванька заразился, но не от температурного Пети, а позже, через папу. Тогда, когда освободилось место в нашем боксе. Отец Иоанн слушает молча, сопереживает. Это уже потом, когда я попаду к нему на исповедь в храм, он напряженно спросит, а малыши, и, услышав мое «на улице оба с папой», с облегчением рассмеется. «Дай Бог, что был у вас третий, и 4-го рожайте, и 5-го». И заговорчески добавит мне в утешение. А я знаю одну матушку, которая с 6 докторскую защитила. Все с Богом возможно. А после причастия происходит чудо. Маленькое, никому кроме меня и лечащего врача может быть незаметное. Через сутки после причастия у Пети прекращается понос. Понос, который не могли ничем остановить в течение 2,5 недель. Обезвоживание прекратилось, и уже через 2 дня Петя, пусть и с трудом, но снова встает в своей кроватке. А во время осмотра доктор вдруг замечает на ее руке серебряные часы, тянет к ним ручку и начинает их дергать. Бабушка громким шепотом подсказывает: «Убери его руку, чего он?» «Можно!» – возражает наш доктор. «Можно, пусть трогает». Ее голос кажется мне странным. Я невольно вскидываю на нее глаза и сразу же их опускаю, понимая, что невольно увидела чужую тайну, что доктор, как обычный человек, может плакать от радости. На следующий день нас выписывают. Ванька еще не до конца поправился, но долечить его можно и дома. Он крепче, чем Петя, и не так тяжело переносит болезнь. Мы передаем детей папе через окно. Не хочется лишний раз переносить их по зараженному коридору. А под дверью нашего бокса на кушетке лежит 7-летняя девочка, которую госпитализировали в эту ночь. Ее мама застыла рядом. «Мы сейчас уходим, бокс освободится», – ласково улыбаюсь я ей. Она улыбается в ответ. «Это большая радость, что ребенок больше не будет лежать беззащитный среди всей этой заразы. Это же не детская больница, а общая. Тут одновременно с нами лежат и один бомж, и несколько бывших зэков. Но все равно это радость. Только в самом начале пути, конец которого теряется в неизвестности и вечности. Дай Бог, чтобы она это почувствовала». Через несколько дней муж приехал за выписками детей. Забирая бумаги, он протянул нашему доктору пакет. «Тут небольшие подарочки, конфеты там». И вдруг услышал в ответ: «Спасибо. Но конфеты сейчас нельзя». «Так вы церковный человек?» – воскликнул папа. «Ну а кто сейчас не церковный?» – прищурилась доктор. Папа хотел еще что-то спросить, но ее уже не было. У нее больше не было времени на папу, ведь Пете больше не было хуже, чем другим ее пациентам. Евдокия Варакина. «Как Бог меня замуж выдавал. Секреты счастливого брака». Читает Марина Понькина. Запись произведена в творческой студии Андрея Долгова в 2022 году.